Бывает, конечно, как такому не бывать, но, там это единичные случаи, которые в местном обществе, серьезно порицаются, все-таки уже не одно поколение, одной землей кормится. В основном это новые люди с островов, которые все еще думают, что все, кто не с народа огня, враги. Интересно, протянула она, что еще интересного можешь рассказать? Я-то только в таких маленьких поселках была, мир не видела, с едва заметной ноткой печали закончила она. Дальше я поделился красочными описаниями природы материка, людьми и их традициями, в общем, все, что в голову приходило. Рассказал по секрету, что однажды даже общался с человеком из племени Воды. Всегда хотела услышать про племена Воды, уже более настойчиво произнесла она, расскажи-ка про них, что знаешь. Южного племени Воды больше нет, спокойно сказал я, пристально следя за ее реакцией. Зрачки хамы расширились, руки под столом, крепко друг в друга вцепились, отлично держится, и стало понятно, что ни одной местью она живет. А что с ними стало? Малость тише спросила она, спустя пару секунд, предварительно выпив немного воды из стакана. История умалчивает, развел я руками, но, сделав вид, будто оглядываюсь по сторонам, наклонился поближе к ней. У меня есть некоторая информация, только я надеюсь, она не уйдет дальше этого стола. Никто не узнает, я умею хранить секреты, торжественно произнесла она. Хорошо, уже привычным мне голосом продолжил я, у меня есть знакомый, который сидит, откинул немного голову назад, указав глазами на потолок, достаточно высоко сидит, и он говорит, что всех южных захватчиков перебили, провел я пальцем по шее, в то же время увидев в глазах хамы какую-то злую радость, ни одного живого. Но, вот что странно, в домах местных жителей не нашли многих личных вещей, создается такое впечатление, будто они сами куда-то ушли, закончил я таинственно. Не буду называть имени того человека из племени Воды, но он поведал мне, что северное племя Воды приютило своих южных братьев и сестер. Хорошо, с полным удовлетворением в голосе сказала хама, видимо, забыв, перед кем сидит. Согласен, не люблю, когда трогают мирных жителей. С праведным гневом согласился я. А вы как считаете, должны ли страдать ничем не повинные люди? Аж привстал я со стола. Нет, не должны, неуверенно ответила она, смотря куда угодно, но только не в мои глаза. Я слышал, что в этой деревне пропадают мирные люди, которые просто ведут свою обычную жизнь, продолжил с прежним нажимом. Может быть, вы что-то об этом знаете? Ой-ой, кажись, передавил. Хама резко вскинула руку, послав в меня ледяные сосульки. Пришлось рыбкой нырять в приоткрытое окно. Не хочется оставлять настоящего хозяина гостиницы в порушенном доме, если он, конечно, все еще жив. Как вы меня нашли? Я больше не вернусь в тюрьму. Народ огня за все заплатит. Раненым зверем ревела она, посылая в меня самые разнообразные техники, большинство из которых отличались от виденных мною на севере. Да и стиль многим был отличен. Не это ли знаменитое южное покорение? Получается, она единственная в мире, кто им владеет. Я с миром. Просто отпусти пленных, и я помогу тебе вернуться домой. Разговор точно пошел куда-то не туда, где же я просчитался. Я знаю Кану. Помнишь ее? Она к вам с Северного полюса приплыла. Открыл я свой козырь. Вы даже мое прошлое раскопали. Что еще вы обо мне знаете? А это уже начинает надоедать. Уворачиваясь от ее атак, решил подождать, пока она не выдохнется. К тому моменту ее эмоции должны поутихнуть, и можно будет поговорить еще раз. Последние 5 минут хама со стервенением крушила живописную поляну, мимоходом осушая красивые цветы. Полная красавица луна только начала озарять своим тусклым светом землю. «Готовься всю жизнь провести в темнице», — с безуминкой во взгляде, — произнесла хама. «Почему? Почему ты не повинуешься мне? Никак не получалось у нее взять меня под свой контроль, как бы сильно она ни сгибала пальцы на руке. Может быть, не стоит ее вести к нормальным жителям. Хотя раз уже взялся, доведу дело до конца. Не получается манипулировать моей кровью?» Подошел я поближе к хаме, что замерла после вопроса. Такое случается только в 3 случаях. Решил провести небольшой ликбез. Первое, когда против выступает дух. Второе, у противника намного больше жизненной энергии, которая тесно взаимодействует с кровью. Третье, это другие мастера Воды. «Откуда?» – потерянно спросила она, упав на колени. «Откуда ты все это знаешь?» «Я родился в северном племени Воды. Сейчас в это сложно поверить, но думаю, у нас еще будет время поговорить об этом. Лучше скажи мне, чего хочешь ты?» Заглядывая в ее глазах, спросил я: «Хочешь ли ты продолжать мучить мирных жителей, или все-таки вернешься в родные края, где тебя все еще вспоминает твоя подруга, где есть дети и правнуки, твоих знакомых и друзей из южного племени Воды, которые точно хотели бы, чтобы ты была рядом с ними? Докажи, докажи мне, что ты из племени Воды». С силой вцепилась она в мою руку, будто утопающий в воде человек. «Какая головная боль! Хорошо, что Юки уже закончил с самыми важными делами, поэтому его можно спокойно вызывать сюда». В следующую секунду рядом со мной появился Юки. На него с некой жадностью уставилась Хама, глаза, которые бегали от одной детали к другой, подмечая традиционные одежды водного племени. «Как же я рад оказаться на воздухе!» – потянулся я. «Юки, скоро штаны свои сотру просиживанием за документами». «Привет, я, Юки, вождь северного племени Воды», – представился он. «ХММ, что, бы тебе показать?» Привычным движением потер я свой подбородок, придумал. В следующее мгновение я, Юки, навел руку на рядом стоящее дерево, которое быстро начало иссушаться, и вот в моей руке уже находится шар из воды. Дальше я с помощью магии крови приподнял Хаму. «Ну так, каково будет твое решение?» – спросил я у Хамы. «Я хочу вернуться домой», – тихо ответила она. «Вы там дальше сами разбирайтесь, я пойду освобождать пленников», – сказал я больше для Хамы, начав удаляться в сторону горы. Отсюда уже удалось прочувствовать сигнатуры живых людей. Нам повезло, что здесь она еще не такая черствая. Небольшое приключение закончилось на позитивной ноте. Живых, но немного исхудавших людей, я довел до поселения. Лицо Хамы все-таки видели некоторые из пленных. Удалось все свалить на одного проказливого духа, который любит принимать облик старушек и похищать людей. В это же время Юки дожидался нового жителя Северного полюса, пока она соберет свои немногочисленные пожитки. 74 оборотни в армии, Року, Галинь, поместье семьи Бифонг. «Все еще не спишь?» Присел я рядом с Тов, на открытой веранде, вдыхая приятные запахи нетронутой природы. «Никак не могу насытиться цветами этого мира», ответила она, разглядывая маленькие звездочки на ясном небе. «Я уже и не думала, что когда-нибудь получу такую возможность», продолжила она тихо. «Спасибо тебе», положила она голову мне на плечо. «Ты этого заслуживаешь», подтянул я ее тело поближе, не получив никаких возражений проявлению такой наглости. Так мы и сидели в уютной тишине, слушая стрекот ночных насекомых. «Уже уснула», пробормотал я тихо, взяв Тоф на руки, чтобы отнести ее в комнату. «Ночи уже достаточно прохладные, не стоит ей спать на улице». За время своего пребывания в гостях семьи Бифонг я подлечил здоровье самой Тов и ее родителей. Все-таки мне нужны здоровые и пышущие жизнью союзники. Также активно продумывалась стратегия постепенного захвата царства Земли. Для начала решили, что каждый товар, производимый бифонгами, помечать символом дома, летающим кабаном, дабы люди знали, кто дает им предметы первой необходимости. Особенно полезно это будет в случае с Басингсе, куда отправляется бесплатная помощь ее бедному слою населения. На общем собрании, где присутствовали доверенные советники отца Тов, было принято решение выдвигать на главную позицию самого Лая, так как он сейчас на пике своей популярности. Его знает почти все царство Земли, у него отличная репутация, его благотворительные деяния на слуху во всех провинциях. Моя же кандидатура несколько блекнет рядом с ним, тем более меня больше знают как отличного мастера магии Земли и борца за справедливость, но и мне для дальнейшего продвижения стоит примелькаться, поэтому буду везде ходить с Лао. На примере Юки я знаю, какой геморрой вся эта возня с документами, и я надеюсь, никто из них не увидел мое полное облегчение лицо. Царство Земли – это почти 5 северных полюсов по занимаемой территории, соответственно, здесь и людей намного больше, легче уже в ату в одного победить, чем проводить здесь какие-то реформы или проекты. Бедный Лао, он сам-то интересно понимает, в какую кабалу себя загоняет. Хотя более патриотичного человека я еще не встречал, ему, наверное, это все будет даже в радость. Как по секрету поделилась Поппи со своей подругой, в последнее время у Лао прямо-таки глаза горят, а в постели он вообще стал неутомим. Я, честно, не хотел подслушивать, но тело среагировало быстрее сознания. Просто если слышно какие-то шепотки, значит, Там есть секреты. Секреты – это информация, а информация – это оружие. На следующий месяц запланировано турне почти по всей территории царства Земли. Будем и дальше продвигать и укреплять позиции Лао. Это даже можно назвать некой формой предвыборной кампании. Но, как мне кажется, больше сыграли уговоры ТОВ посмотреть на мир. За это время мы будем проходить встречающиеся по пути населенные пункты, крепости, базы, деревни, города, порты и просто красивые и интересные места. Собран уже целый караван с тоннами различных вещей. Там есть все, начиная с разных консервов для воинов народа Земли и заканчивая лекарствами. Где-то там еще затесались простые одежды и игрушки. Манипуляции топорные, но весьма действенные. Завтра мы уже начинаем наше путешествие. Несмотря на мою продемонстрированную мощь, Лао взял немало из своих людей, оставив некоторую часть в поместье для защиты своей жены. Поппи хотела бы поехать с нами, но ее постоянно укачивает в повозках, и, как она призналась, она бы не выдержала такого длительного пребывания в дороге. Зато каждый день к нашему каравану прибавлялось по одной повозке очень нужных вещей для ТОВ. В поместье уже прибыли солдаты, которые служат под началом ее отца, генерала Зена, который, узнав о нашем плане, решил обезопасить свою единственную и любимую дочку. Генерал Зен, член Совета Пяти, группы пяти высокопоставленных генералов армии народа Земли, они отвечают за все военные действия. Туда же входит генерал Хау, отвечающий за общую защиту Басинг-Се и возглавляющий Совет Пяти. Человек, знающий свое дело, по словам Лао, но который почему-то не предпринимает никаких действий против Лонгфинга, но и не признает над собой его власти. Глава Дайли все еще не нашел на него управу, так как тот всеми своими словами и действиями показывает, что стоит на защите своих граждан. Генерал Санг, всецело человек Лонгфинга, возглавляет защиту внешней стены столицы. Четвертым следует генерал Фонг, он командует гарнизоном базы на западном побережье континента. Генерал поднялся с самых низов, поэтому он прекрасно понимает, чего хотят простые солдаты, и за это они его очень уважают. Генерал Тазим, отвечающий за защиту границ между территориями колонии народа огня и царством Земли, прямой потомок друга-основателя семьи Би Фонг, такого же воспитанника приюта. Вот такое вот неравномерное распределение сил, когда столица имеет в своем распоряжении двух генералов, а вся остальная территория в 59 провинций должна курироваться тремя генералами. И я все равно не пойму, что они там делают, раз их стену уже не раз осаждали люди народа огня. На следующее утро, выспавшийся и довольный, я был готов к отправлению. На целую вереницу из повозок вышли поглазеть городские жители. Люди Лао в последний раз проверяли крепления на повозках, сам груз и просто занимались имитацией бурной деятельности, дабы не мозолить глаза начальства своим праздным видом. Не отходи далеко от отца, не кушай дикие ягоды и фрукты, спи строго по расписанию, продолжала Поппи давать напутствие своей дочери, иногда вытирая свои мокрые глаза платочком. Я знаю, мам, ты мне целую тетрадь расписала, не выдержала ТОВ, возмущенно размахивая толстой тетрадью. Я уже не маленькая, разберусь как-нибудь, сказала ТОВ, скрестив руки на начинающей проявляться груди. Ох, моя девочка стала такой большой, ТОВ, кажется, сама не ожидала, что своими словами вызовет новый виток слез и соплей. Как бы то ни было, все когда-нибудь заканчивается. Мы начали движение, чуть позже запланированного, но никто не решался прерывать прощание дочери и матери. Ищите других дураков, если уже сам Лао сидит и не рыпается, то остальным и подавно следует сидеть тише воды, ниже травы. Фургончик ТОВ отличался повышенной комфортностью, можно сказать, местная машина президентского класса. Металлическая конструкция обеспечит полной безопасностью от внезапных атак, интерьер не оставит равнодушным даже царей, есть даже туалет, что еще нужно для счастья. Главная задача этого целого домика на колесах – это защита, поэтому окон здесь не было, но заботливый отец в лице Лао быстро решил этот вопрос, сделав на крыше небольшой люк, откуда ТОВ могла смотреть на проплывающие мимо пейзажи. Первые часы путешествия мы периодически слышали ее пораженные вздохи и восклицания. «Отец, посмотри сюда, Року, ты должен это увидеть». Было приятно наблюдать за искренними эмоциями ТОВ. Дабы провести время с пользой, решил научить ТОВ чему-то новому. Именно то, что можно делать и в повозке, так как большую часть времени мы будем проводить именно в ней. Смотри и слушай, Тов, подбросил я небольшую железку в форме сферы. Магия Земли многогранна, не стоит ставить себе определенные границы. В пустыне Шивонг маги Земли научились покорять песок. В некоторых других провинциях покорители научились управлять грязью, но и это не предел. Следующие несколько секунд я под потрясенными взглядами Ла и Тов превращал кусочек черного металла в разные замысловатые фигурки. Раньше я полагал, что магии металла не существует, а записи основателя об этом просто преувеличенные байки, сказал пришедший в себя Лаа. Вы, господин Року, человек многих талантов, этому и вправду можно научиться, уточнила с надеждой Тов. Я в этом уверен, ведь не зря, в будущем появится целая полиция, которая сможет управлять металлом. Для начала, тебе стоит научиться чувствовать частички земли в металле. Держи, достал я из своей сумки небольшой брусок металла, начни пока с этого, должно быть полегче. Не надо так пыжиться, засмеялся я, увидев, как Тов с силой вцепилась в брусок. Просто помедитируй с ним, не напрягайся, начал я говорить успокаивающе. Пока Тов сосредоточила свое внимание на постижении новых вершин в магии земли, мы с Лаа вели неспешный разговор, который привел нас к обсуждению одной крайне одиозной личности. Виделись ли вы вживую с лидером Дайли? Да, один раз разговаривал с ним лично, кивнул он головой. У этого человека, ненадолго замолчал Лаа, видимо, подбирая подходящие слова, очень специфическое видение мира, которое я считаю крайне неприемлемым. А что именно вам не понравилось? Все-таки интересно узнать, каким его увидел Лаа. Ну, стоит начать с того, что вряд ли я бы покинул столицу, не будь у меня хорошей охраны, усмехнулся он. Он все время говорит, что стоит на страже мирной жизни народа Земли, но почему-то не видит дальше Басинксе. Лонг Фенг, харизматичный лидер, искусный оратор и неплохой покоритель, но он не тот человек, который нужен людям. Для него важно держать власть в своих руках, даже если это вредит обществу. Немного разошелся Лаа, надеюсь, мы с вами сумеем как можно быстрее избавиться от этого паразита. Все-таки не сдержал он свои эмоции в узде. Это не проблема, но его время еще не пришло. Сначала стоит укрепить остальные провинции. Лонг Фенг никогда не выезжал из Басинксе, и не думаю, что когда-нибудь оттуда нос высунет. Видимо, сильно опасается за свою никчемную жизнь. Первая ночь прошла без происшествий, ездовые животные отдыхали и набирали сил, народ готовился ко сну, а на ужин был приготовлен обычный джук, рисовая каша на воде, которую готовит до тех пор, пока рис совсем не разварится и не растворится в общей массе. Просто, но вкусно. Двигаясь на юг, мы обошли уже приличную территорию, выйдя из провинции Галинь. Думаю, когда-нибудь такое должно было произойти. Нам по пути встретилась первая деревня, которая вымирала. Сначала я не придал ей значения, пока к нам не вышел знакомый по мультфильму человек. Рад приветствовать вас, низко поклонился Намгау, тот самый солдат армии Земли, что вместе со своей шайкой терроризировал деревню, которому и в итоге навалял Зука. С первых минут было понятно, что все нечисто. Слишком тихо вели себя люди, и некоторые кидали на самого Гау ненавидящие взгляды. Року, этот человек соврал, тихо сказала мне Тов, подергав за рукав. Конечно, он будет не рад нашему прибытию. Люди, подождите. Проталкиваясь сквозь толпу, в достаточно потертой одежде, вышел мужчина среднего возраста. Отдышавшись, он продолжил, меня зовут Гансу, и я хочу попросить вас передать мои слова высокопоставленным офицерам. Гау и его люди насильно забирают последние припасы у жителей деревни, а также, он сам не знает, что говорит, лучше пройдемте в мой дом, быстро перебил его Гау, кивком головы указав своим людям на Гансу. Я хочу выслушать Гансу, спокойно произнес Лаа, как тут же его воины окружили самого Гау и его подчиненных. Рядом со мной стоят люди генерала Зена, да, отец Поппизитьку прислал своих солдат, со словами, что много охраны никогда не бывает. Они уполномочены решать такие вопросы. Как только он закончил говорить, Гау резко поднял вокруг себя землю, тем самым оттолкнув людей Лаа. Но тут же его тело снес огромный валун, припечатав его к стене ближайшего дома. Хорошо сработано, Тов. Похлопал я в ладоши. Все-таки сейсмочувствительность, это круто, самое то для мага земли. Почему же более опытные маги земли не успели среагировать? А Тов смогла. Их глаза только увидели движение, а вибрации Гоу при применении магии Земли, Тов получила раньше, поэтому смогла быстро, и главное, неожиданно его подловить. В итоге Гансу оказался прав, осмелев люди, начали рассказывать о произволе его группировки, и отбирание продуктов оказалось лишь малой частью их преступлений. Пользуясь тем, что все маги и здоровые мужчины отправились на службу, они, почувствовав вседозволенность, стали силой брать красивых девушек и женщин. Позже нашелся склад, в котором они хранили отобранные вещи деревенских жителей. Найденное вернули, а также оставили часть наших грузов. Рис, фрукты, вещи и другого по мелочи. Под конец рассказов Потов было видно, что она хотела бы вернуться назад в прошлое и запустить камень побольше, который точно убил бы Гоу. Некоторая часть солдат генерала осталась ждать решения вышестоящих, так как в отношении покорителей закон помягче, и их все-таки могут отправить не на тот свет, а на какие-нибудь работы, но в моем царстве таких людей быть не должно. Поэтому в течение месяца они будут страдать от всевозможных болей, которые будут со временем только нарастать, пока просто не умрут. Всего лишь ввел в них свою жизненную энергию, с установкой на медленное вымещение их жизненной энергии. Скорее всего, невыносимые боли, которые вскоре последуют, заставит их самих залезть в петлю. Тов, ты не разочаровалась в людях, поинтересовался Лаа, который не прогнал ее, даже когда жители деревни рассказывали подробности некоторых неприглядных вещей. Показывает настоящие реалии жизни, все-таки время здесь другое, и взрослеют намного раньше. В людях я никогда не разочаруюсь, ответила она уверенно. Но, сегодня я увидела первых нелюдей, которые только внешне похожи на людей, спокойно продолжила она. Сильно сказано, 75 беда, Року, Юг, царство земли, деревня Чин. После нашего с Шизукой визита в эту деревню, жизнь стала намного спокойнее, люди сами избрали себе нового главу, и перестали праздновать День Аватара. Деревня мало в чем нуждалась, поэтому надолго не задерживаясь, мы двинулись дальше колесить необъятные просторы царства земли. Следующим пунктом нашего путешествия, если судить по карте, будет среднего размера порт, в форме этакой подковы. В порту следует быть намного осторожнее. Там собирается разный сброд, который плевать хотел на законы и авторитеты, инструктировал Лаа свою дочь. Можно даже встретить корабли народа огня. А откуда они там? С вопросом наклонила голову на бок Тов. У нас почти нет своего флота, горько улыбнулся он. А то, что есть, и в подметке не годится их стальным кораблям, поэтому все дружно закрывают глаза на такого рода вещи. Ведь если бы здешние люди начали сопротивляться, думаю, не стоит говорить, что бы с ними стало. Порт был таким, как его и описывал Лаа. Пираты, воришки и бандиты разных мастей, прямо весь набор, но хватало и простых жителей, которые, завидев нас, начали наперебой предлагать свои уникальные товары, и, конечно, же по самой недорогой цене. Продам много доспехов народа огня, старого образца. Берешь оптом, дам хорошую скидку. Горланил мужчина, походивший своей внешностью на человека с островов народа огня. Наверное, сами военные ненужное и продают, но товар все равно интересный. Господин, попробуй свежие рыбки кои, прямо с острова Киоши, зазывал народ, человек ушлого вида. Посмотрев на его прилавок, увидел цены, которые в три раза превышают те за, которые обычно им продают рыбаки с острова Киоши. Когда буду на острове, скажу им, чтобы повысили ценник, товар-то все-таки уникальный, свой покупатель все равно всегда найдется. Столько воды, застыла пораженная Тов у причала, смотря на спокойную гладь моря. Хочешь поплавать на корабле? Спросил Лаа, увидев ее интерес. Конечно, хочу. Согласилась она без раздумий. Лаа оперативно нашел среднего размера судно, больше похожее на пиратское, готовое за звонкую монету нас покатать. «Все в порядке?» — с беспокойством спросил Лаа, видя, как Тов своими ручками цепляется за него и меня. «Просто немного некомфортно, я еще не привыкла смотреть на мир только лишь глазами», — сказала она, посмотрев на пол из деревянных досок. Мы с Лаа обменялись смущенными улыбками, могли же догадаться сами. Дальше она уже сама смогла передвигаться, и все время оставшегося плавания завороженно смотрела на бескрайнее море. Плавно текли наши дни, и также размеренно, грузы нашего каравана уменьшались в количестве. В некоторых местах Лаа Бифонга встречали сродни самому царю, рассказывали ему свои проблемы, приглашали в гости. Тов тоже не осталось без внимания. В первое время, не привыкшая к такому количеству взглядов, Она пряталась за нашими спинами, чем вызывала изрядную долю умиления. Все-таки выглядит она и вправду, как куколка, но уже совсем скоро. Она уже с радостью общалась с местными жителями, гордо улыбаясь, когда восхваляли ей отца. В пути случались и забавные курьезы. «Смотри, какой лапочка!» Подбежала к нам Тов, держа в руках прелестное создание, детеныша саблезубого лосольва. «Вы чего?» Моргнула она несколько раз, увидев, как охрана каравана начала бдительно оглядываться и браться за оружие. «Он вас не обидит. Нас он, может быть, и не обидит, а вот его мать может», — сказал я, посмеиваясь. «Даже если когда-то ей рассказывали про виды животных, она все равно видит всех в первый раз, поэтому не стоило ожидать иного. А вот и мама», — увидел я, как на нас несется огромная трехметровая помесь саблезуба, льва и лося. В голову приходят интересные мысли о рождении такого гибрида. Когда-то ведь кто-то из семейства кошачьих явно выбрал не еду, а секс. Завидев такое огромное количество людей, она остановилась, настороженно на нас поглядывая. «Тов, медленно положи малыша на землю», — обратился к ней отец. «Будь хорошей девочкой, отдай малыша родителю», — продолжил он так же тихо. «Ладно, беги к маме», — опустила она его на землю, как тут же малыш побежал не в ту сторону. Сильный рык раздался из пасти мамы малыша, отчего детеныш резко остановился на месте, забавно дрыгая попой. В этот раз он побежал в правильную сторону. Слава духам, разрешилось все благополучно, мать решила спокойно уйти с найденышем. «Тов», — сказал Лая, таким родительским голосом, который не предвещает ничего хорошо, — «а где ты его нашла?» — ласково спросил он. «Да, в той стороне, в 5 минутах ходьбы», — спокойно ответила она. «Упс», — улыбнулась она глуповато, — «я пошутила, он сам ко мне пришел». Тов была наказана за то, что отошла от каравана, пока мы были заняты. Хотя наказание, как по мне, такое себе. Лая просто отобрал все ее джиннамитовые конфеты, к которым она пристрастилась, еще будучи ребенком. Хотя, судя по ее надувшейся моське, Лая знает, куда следует давить. Проходя близ большого водораздела, удалось познакомиться с 2 древними коренными племенами царства Земли. «Господин, впереди нас движется большой караван каких-то странных людей», — доложил нам один из разведчиков. «Странных людей», — задумчиво протянул Лая. «Хорошо», — решил он что-то для себя, — «передай нашим, чтобы немного ускорились, нагоним их». «Ожидается что-то интересное», — обрадовалась Тов, которая уже давно наскучила безвылазно сидеть в фургоне. «Уже скоро». Мы приблизились к незнакомцам, которые своим видом и одеждой не оставили равнодушным никого. «Я должна нас представлять, я сильнее», — размахивала руками, пока говорила грозного вида женщина, одетая в шкуры животных. «Тебя примут за обезьяну, пойди лучше помойся», — в противовес ему выступал стройный и опрятный старичок в одежде белых и бежевых тонов. «Вообще, царство Земли — единственная страна, на территории которой можно встретить одежды разных цветов. Белых, красных, коричневых, список можно долго продолжать, и сами жители не видят в этом ничего плохого. Зеленый цвет просто стандарт, который в прошлом ввел один из царей. Этот цвет помогал жителям идентифицировать своих в годы войны. Пока лидеры спорили, их люди как-то устало на них смотрели, будто бы на какое-то шоу, которое повторяется изо дня в день. Интересная реакция. Ганджины и Жанги, честно говоря, думал, это просто выдумка сценаристов. За время своих странствий я ни разу их не встречал. Я и не думал, что они еще существуют, — удивленно пробормотал Лая. По ходу дела, не я один под впечатлением. Кто они, отец, и почему половина людей одета во что попало? — с любопытством спросила Тоф у отца. — Это племена ганджинов и жангов. В давние времена, когда еще не существовало царство Земли, наши земли населяло множество разных племен, и до наших дней свою историю и обычаи донесли только они. Это даже я не знал, ее пока дошел только до секции воздушных кочевников. Странно, вот что, насколько я знаю, оба этих племени враждовали столько, сколько существовали, — просвещал нас Лая. Правильнее будет сказать, соперничали. Не было зафиксировано фактов того, что они проливали кровь друг друга, просто слишком разные взгляды на жизнь и что-то связанное с прошлым. Кажется, речь идет о каком-то священном шаре, — пожал он плечами. История с годами имеет свойство обрастать новыми вымышленными деталями. Может быть, они вообще куриное яйцо не поделили, — засмеялся он своей же шутке. Как бы то ни было, у них есть чему поучиться, и я бы хотел стать с ними друзьями», — сказал он, поправляя свою одежду. «Думаю, вам тоже интересно», — заметил он наши нетерпеливые взгляды. Организация лагеря заняла всего лишь час. Дальше Лая поручил организовать еду для всех новых знакомых. Как только все было готово, Лая официально пригласил лидеров племени и их советников в наш шатер. Больше с их стороны беседу вел представитель ганджинов, тогда как жанги иногда вставляли свои комментарии, но больше походили на охрану. Они не скрывали от нас свои планы, сказав, что давно думали перекочевать в центральные земли царства земли, так как набеги народа огня приобретают серьезный характер, а у них нет такого количества людей и магов, дабы им противостоять. «В последнее нападение нам пришлось объединиться, так бы мы не выстояли», сказал лидер чистоплотных, всем своим видом, при этом говорил. «Нас заставила ситуация. Бледнолицый хочет сказать, что мы послали к духам прежнюю вражду», сильным голосом продолжила лидер жангов. «Сейчас мы ищем место, которое будет нам новым домом. Мы обошли несколько городов, и везде их правители просят за свои ненужные земли деньги, наших воинов и даже женщин». Ударила она по столу рукой, опрокинув несколько тарелок, «извиняюсь», вспылила, смущенно пробормотала она. «Ничего страшного», замахал руками Лая, «думаю, я могу вам помочь», улыбнулся он, как рыбак, к которому рыба сама подплыла и прыгнула на крючок. «Отец такой странный, когда дело касается переговоров», тихо сказала мне Тов. Лая удалось уговорить их пройти чуточку больше, но добраться до его провинции, где им дадут плодородные и живописные земли, взамен взяв с них обещание помогать в час нужды. Еще какое-то время мы двигались в одну сторону, пока наши пути не разошлись. Не забывали мы и посещать приюты, и не только семьи Бифонг. Не везде Лая смог уследить за ситуацией, поэтому некоторые из приютов встречали нас обветшалым видом и грязными детьми, которые ходили сами по себе. Увы, не везде воспитатели были такими же святыми, как сама Бифонг. Уже хорошо, если они просто забирали деньги, выделяемые Лая. Был один случай, когда воспитатели сдавали в аренду своих же воспитанников, некоторым постоянным клиентам. Они просто дарили детей, можно сказать, выступали в роли работорговцев и сутенеров. Первый раз я увидел Лая таким взбешенным. В этом деле были замешаны все, кто только мог быть. Правитель города, у которого оказалось пристрастие к маленьким мальчикам, воспитатели, которые получали колоссальные суммы, информатор Лая, который должен был следить за приютом и докладывать о положении дел, но ради богатств и девственницы с приюта, предал друга. И это продолжалось не один месяц, а несколько лет. Сидел возле меня опустошенный Лая, который будто разом постарел на десяток лет, периодически прикладываясь к бутылке с сильным градусом. «Это все моя вина», не углядел, доверял не тем людям, опустил он голову еще ниже. «Скольким людям ты дал хорошее будущее, скольких ты спас от голодной смерти?» Поднял я его голову, посмотрев прямо в глаза. «Ты сам знаешь, как много в этом мире беспринципных ублюдков. Уверен, что и у твоих предков случалось дерьмо, но они не сдавались. Мы изменим этот мир, ты со мной?» Протянул я ему свою руку. «Да», твердо пожал он мою руку. «У меня есть еще одно дело, буду позже, предупреди, пожалуйста, Тов». В ту ночь мне пришлось спать на стуле, держа Тов за руку, так как она не могла заснуть одна. Все же мы и сами не знали, что нас будет ожидать, поэтому некоторые неприглядные вещи она все-таки увидела. Не знаю, что с ними делали люди Лая, но все причастные подолгу страдали, пока окончательно не были сломлены. Простые тела, без капли разума, вот что от них осталось. Все бывшие и нынешние воспитанники приюта были мною вылечены. Жаль, что я мог вылечить только их телесные повреждения, ведь некоторые из них могут до конца своих жизней остаться со шрамами на душе. Пока город все еще гудел от новостей, Лая собирал в дорогу всех тех детей и взрослых, которые согласились переехать в Галинь, и снова наш караван уменьшился. В этот раз глава семьи Бифонг решил не мелочиться и отправит вместе с ними половину своих воинов. Теперь новых воспитателей и весь городской аппарат власти проверяли мы с Тов, задавая самые каверзные вопросы. Далее это стало некой традицией, в каждом приюте мы досконально проверяли весь персонал. Как говорится, беда не приходит одна. Не успели мы отойти от впечатлений после той ситуации с приютом, как на нашем пути появляется сожженная деревня, и судя по виду, произошло все не так давно, может быть 2-3 дня назад. Сгоревшие тела все еще валялись тут и там, некоторым из них недоставало конечностей. «Думаю, в этом стоит разобраться», — сказал я очевидное, потому что люди Лаа, как и он сам, жаждали покарать виновных в содеянном. «Скорее всего, в ближайшем городе мы узнаем, что творится в этой провинции. Туда мы и держали наш путь». 76. Меняющие судьбы. Року. Запад царства земли. На какое-то время мы задержались у пепелища, достойно провожая людей в мир иной. Всех обуревали негативные эмоции. Да война, есть война, и на ней, либо ты, либо тебя, другого варианта попросту нет. Но, даже в этом мире придерживаются, по крайней мере, стараются придерживаться некоторых негласных правил, одно из которых гласит, что мирных жителей просто так губить не стоит. Да с ними могут обращаться плохо, иногда даже жестоко, отправляют на рудники, забирают имущество, вводят какие-то немыслимые ограничения, но на то это и война, ведь земли и проживающие на ней люди – это военные трофеи. Давненько я, оказывается, не путешествовал по стране, покачал головой Лаа. Одно дело – это читать сухие строки в отчете, совсем другое – это видеть все вживую своими собственными глазами. «Все не так плохо, как ты думаешь», — подбодрил я его. «Сколько провинций мы объехали, такие случаи единичны», — кивнул в сторону бывшей деревни. «Прошу меня простить», — подошел к нам один из людей генерала Зена. «Кажется, у меня есть догадки, кто это мог быть», — неуверенно продолжил он. «Если вы не возражаете, я изложу свои мысли. Говори смелее». Обрадовался Лаа возможным зацепкам. «Есть», уже на автомате вытянулся он по струнке, но поняв, что стоит не перед непосредственным начальством, немного расслабился. «Года два назад я служил в этой провинции», начал он издалека, «ситуация была в норме, рядом находилась всего одна база народа огня, но мы не располагали нужным количеством войск для атаки, поэтому просто за ними следили. Удалось узнать, что они здесь за деревом, как таковых нападений не происходило. Но в последние месяцы моей службы появился отряд, который за неделю сжег две деревни, убив почти всех их жителей. Каждый день мы пытались их поймать, но все без толку, они не задерживались на одном месте, все время были в движении, и судя по оставленным следам, они передвигались на носорогах Комодо». Отошел он немного в сторону, «тут они тоже есть», указал он на следы животных, которые мы с Лаа заметили только после сказанного. «Ао, читал о них, интересное животное. Они были искусственно выведены селекционерами народа огня, имеют почти нескончаемую выносливость, толстую кожу, быстро взрослеют и служат отличным источником мяса. Пробовал как-то колбаски Комодо, вкуснотища. Кстати, это одно из традиционных блюд островов. Только позже, когда меня перевели в другую провинцию, узнал, что это печально известная банда носорогов», продолжил он, «элитный отряд особого назначения, охотится за предателями и известными личностями нашего царства. Тогда зачем им нападать на простые деревни?» Не понимал Лаа, впрочем, и я задавался таким вопросом. «Гуляет слух, что когда у них нет целей, они сжигают деревни, просто веселья ради», процедил солдат сквозь зубы. «Мы их обязательно найдем и покараем», со сталью в голосе сказал он. «В любом случае спасибо за информацию, солдат», кивнул ему Лаа. «Что об этом думаешь?» спросил меня Лаа, как только мы остались вдвоем. «Одно время я тоже пытался их найти, давненько это было, только гады, будто чуяли опасности, уходили до того, как я их находил. Все-таки опытные воины хорошо чувствуют неладное, другие долго не живут», усмехнулся я. «В их отряде всего 8 человек, но каждый из них в совершенстве владеет своим видом оружия. Расскажешь все по дороге в город, нужно успеть дойти до захода солнца. Некоторую информацию о них я получил от правителей провинций, которые смогли кое-что нарыть. Что-то же я все еще помнил из просмотренного мультсериала. Сведения могут быть устаревшими, если они снова не взяли к себе новых членов команды. Такое уже случалось пару раз. Лидер банды носорогов, полковник Монке, умеет пользоваться своей головой и является мастером магии огня, в прошлом служил у генерала Айра. Следующим идет Джунха, огромный детина, который спокойно и непринужденно орудует таким же огромным молотом. Сейджер – этакий класс разбойника, быстрый и ловкий, мастерски владеет кусаригом и простым ножом. Четвертым выступает Утор, просто хорошо тренированный солдат народа огня, орудующий длинной палкой. Одним из самых первых членов группы является Ян Лу, настоящая внешность неизвестна, постоянно носит защитную маску и доспехи, является специалистом по взрывчаткам. Его можно смело поставить вровень со средними магами огня, крайне опасен. Далее следует Агади, его оружием служит цепь с грузом на конце. Самый старый, но и самый опытный член банды, Качи, был замечен с Гуаньдао, носит бороду. Единственный лучник банды, Вашер, когда-то был частью элитных лучников Юин, и, как мне известно, показывал ошеломительные успехи, но за какую-то серьезную оплошность должен был покинуть лучников и присоединиться к Монке. Наше прибытие в город не прошло незамеченным. Мэр Кахала вышел встречать нас, будто сыновей с войны дождался. «Какие у вас планы, господин Лао? Могу ли я чем-то помочь, господин Року, вы какими судьбами?» Лебезящим тоном спрашивал он нас, немного нервничая. Скорее всего, уже узнал, что произошло в прошлом городе, теперь за свое место под жопой боится. Сначала приют, а дальше хотел обсудить с вами один серьезный вопрос. «Надеюсь, вы накроете нам стол», — кивнул ему Лао, и, не дожидаясь ответа, ускорился вперед. Выглядело круто. Похлопала в ладоши, сидящая на моих плечах Тов, а отец, оказывается, умеет строить из себя босса. Ничего особенного, просто одна сторона – это подчиненный, а второе – это начальство. Здесь надо уметь определять условные границы во взаимоотношениях, не то сядут на шею, свесив ноги, замолчал я, посмотрев наверх, встретившись с веселым прищуром Тов. «Ну, тебе у меня на шее сидеть можно», – пощекотал я ее босые ножки, тем самым вызвав взрыв смеха. Почти в самом центре города находилось ухоженное трехэтажное здание приюта. Небольшой заборчик отделял частную территорию, на которой сейчас со смехом резвились дети разных возрастов. Увидев наше прибытие из дверей, вышла приятной внешности женщина. «Луна, а ты все так же похожа на мальчика», — первым с веселым задором поприветствовал ее Лао, своим высказыванием ставя нас в тупик. «В детстве ты был скромнее», — покачала она головой, с мягкой улыбкой обняв его. «Кто эта тетка?» — с долей ревности спросила у меня Тов, у которой в голове уже проносились тысячи разных мыслей. «Малышка Тов так выросла, помню тебя еще совсем крохой, а сейчас такая красавица», — подошла к нам Луна, вгоняя в краску дочь Лао, так как любопытные дети подошли поближе и теперь во все глаза смотрели на нас. «Хорошо, что внешностью ты пошла в папе», — бросила она насмешливый взгляд на Лао. «Дети, поприветствуйте господина Лао», — как строгая мать, посмотрела она на них. «Здравствуйте, господин Лао», — синхронно произнесли они и поклонились. «Тов, можешь раздать им игрушки, пока мы будем беседовать, хорошо, золотце?» На что он получил неуверенный кивок Тов, которая оказалась под прицелом множества детских глаз, услышавших заветное слово «игрушки». На разговор пригласили и меня. Со второго этажа было отлично видно, как Тов раздает детям игрушки, получая в ответ кучу восторженных эмоций. «Давно тебя не было видно», — с осуждением произнесла она, глядя на Лао, который с извиняющимся видом пил чай. «Рада познакомиться с вами вживую, господин Року. Вы многое делаете для этой страны», — поклонилась она мне с уважением. «Вы делаете не меньше моего, скорее даже больше», — замахал я руками в отрицании, поклонившись в ответ. «Я почему-то чувствую в вас родственную душу», — задумчиво произнесла она. «А вот эта интуиция, походу, увидела что-то во мне, оставшееся из жизни Бифонг. Помнишь, я рассказывал тебе о девочке, которую я спутал с мальчиком», — вклинился в разговор Лао. «Кто же ожидал, что она вырастет в такую красавицу», — подмигнул он мне озорно. «Жаль, что мое сердце уже занято», — драматично продолжил он, хватаясь за упомянутый орган. «Годы идут, а ты все такой же», — мелодично засмеялась она, в полной мере раскрывая свой зрелый шарм. «Рассказывай, какими судьбами?» «Получается, это та девочка, которой он дал мешочек риса, а это бывшая захудалая деревня, которая сейчас превратилась в красивенький город. Через 5 минут я понял, что они здесь надолго задержатся, не часто все-таки встречаются, поэтому, извинившись, я откланялся, хотя, кажется, никто и не заметил моего ухода. На детской площадке уже вовсю игрались дети, не выпуская из рук своих новые игрушки. Один паренек показался мне очень знакомым, как будто где-то я его уже видел. Он остервенело упражнялся в каких-то фехтовальных приемах, держа в каждой своей руке по деревянному мечу. «Господин Року, господин Року», — подергали меня за штанину. Посмотрев вниз, увидел миловидного паренька, а правда, что вас все боятся, и, даже воины народа огня, с серьезной моськой спросили меня, конечно, все от меня прячутся, когда я выхожу на охоту, улыбаясь, ответил я, как тебя зовут, мальчик, взлохматил я его волосы, я девочка, возмущенно произнесла она, я просто люблю мальчишескую одежду, смущенно призналась она, а зовут меня Смеллерби. Вот тебе и поворот. Если вы сильный, научите Иджита быть таким же, как вы, указала она пальчиком в сторону паренька с мечами. Он хочет отомстить плохим людям, пояснила она. Оглядев всю площадку, увидел многих главных членов банды подростков, называющих себя борцами за свободу. Главарь, Джет, Снирс, подошедшая ко мне Смеллерби, совсем еще кроха Дюк, уже сейчас молчаливый Лангшот, здоровый Пипсквик. А ты хочешь помочь ему? С любопытством спросил я девочку, любящую одежду для мальчиков. «Я бы хотела», — ответила она, — «но, мне кажется, лучше помогать тете Луне, ей и так нелегко приходится», — не очень уверенно проговорила она. «Это правильно», — улыбнулся я малышке, — «одной местью жить не получится. Ладно, беги к другим, а я пойду поговорю с Джетом». Заметив мое приближение, Джет ненадолго остановился, как вдруг нагло улыбаясь, подозвал меня к себе, направляя на меня один из своих мечей. Кому-то уверенности точно не занимать. Побежав на меня, он резко подпрыгнул вперед, готовый обрушить на мою голову свои мечи. Плавно увернувшись от атаки, я мимолетом коснулся его открытого живота, обозначая удар. Каждая его атака давала мне шанс успешно контратаковать незащищенные области. Это еще не тот самый Джет. Надеюсь, он таковым и не станет. Все-таки жизнь его знатно попинала в мультсериале. Спасибо за спарринг, поблагодарил вспотевший Джет спустя 15 минут безуспешных попыток меня задеть. Прошу вас принять меня в ваши ученики. Склонил он голову, бухнувшись на колени. Зачем тебе это? Не отказался, но и не принял я. Я хочу отомстить банде носорогов, что убили моих родителей. Сжав кулаки, произнес он, посмотри на них, оглядел он других детей. Многие из них оказались сиротами, из-за этих людей из народа огня. «Братик Джет, не уходи!» Услышала наш разговор, одна из девочек, которой Даша от силы 4 года. «Уа-а-а!» Обняв его руку, начала она реветь. В следующую минуту к его телу прицепилось уже 6 таких ревущих детей. «Я не ухожу, никуда не ухожу!» Начал оправдываться Джет. «Плодва плавда?» Спросил один мальчик без зубов. «Эх!» Вздохнул он устало. «Обещаю!» «Давай мизинчик!» Не поверила ему. «Самая первая кроха». «Хорошо», уже как-то смиренно принимал команды Джет. «Джет», подошел я к нему, «как только дети отошли, ты уже дал общение, а их надо уметь держать», улыбаясь, сказал я. «Они же еще маленькие, не понимают всего», отмахнулся он. «А мне кажется, это ты чего-то не понимаешь», покачал я головой. «Может быть, ты этого еще не понял, но когда-нибудь ты осознаешь, что здесь твой новый дом. Но, я не за этим сюда пришел», остановил я его. Прежде чем он что-то сказал, «мы и сами охотимся на банду носорогов». Джет начал жадно хватать каждое мое слово. «И я уверен, что до них доберусь», посмотрел я ему в глаза, «могу взять тебя с собой, когда узнаем их местоположение. Твоей задачей будет взять разрешение у Луны». «Спасибо, спасибо», несколько раз проговорил он, поклонившись. «Надеюсь, это успокоит твою душу», махнул я рукой на прощание. «Интересно, что узнали люди Лаа, которым было поручено походить по городу в поисках любой информации по банде носорогов. 77 наемница, Року, город Кахал. В тот же день на небольшом банкете у городского правителя мы узнали, что банда носорогов уже давно здесь бесчинствует, но из-за своей непредсказуемости нападения и общей маневренности так и не удавалось их поймать. Но, кажется, я знаю, кто вам может помочь», задумчиво произнес он, «если... Конечно, она все еще в городе», – пробормотал он, – «в ближайших провинциях есть знаменитая наемница Джун, которая владеет редким животным, Ширшу. Он-то и помогает ей находить нужных людей, будь они даже за многие километры, пока есть запах, их найдут. Слышал о ней, довольно много людей хотят нанять ее на постоянной основе», – сказал я, – «ведь как-то даже видел ее мельком, но тогда были другие заботы. Золотом ее не купишь». За одно серьезное задание она может получить почти годовое жалование среднего уровня чиновника, а то и выше, криво улыбнулся мэр Кахала, точно зная, какую огромную сумму Джун каждый раз оставляет в таверне, К тому же, какой бы ценностью ни обладал человек, главным критерием является его верность, продолжил он. Но Джун спокойно берет заказы и у народа огня, развел он руками, только благодаря своей способности управлять столь редким животным, ее не сильно трогает каждая из сторон, признавая ее полезность. К тому же, благодаря своей репутации, у нее нет недостатка в заказах, поэтому она сама выбирает, какой из них взять. Сам по себе шершу является уникальным животным, которых никогда не было много. Следующей трудностью на пути стоит приручение. Эти животные весьма сложно поддаются дрессировке, для этого нужны годы системного обучения. Можно только позавидовать упорству Джун в этом нелегком деле. Зато, сейчас она пожинает плоды своего труда, будучи единственным наемником, обладающим дрессированным шершу. Я уже отправил людей узнать ее местонахождение, пока же, прошу вас насладиться жасминовым чаем, сам разливая чай, начал подавать нам его, можете оставить вашу дочь здесь, сказал он чуть тише, увидев, что у Тоф уже слипаются глаза, время-то позднее. Пока мы сюда добрались, дальше несколько часиков были в приюте. Сейчас уже 12-й час идет. Нет, я пойду с вами, сбросила с себя сонливость Тоф, показывая свою бодрость и энергию, заслужив наши скептические взгляды, ни разу не была в тавернах, ну, пожалуйста, соединила она вместе ладони. Хорошо, легко согласился Лая, сама все увидишь, загадочно произнес он. Надеюсь, Тоф не сильно разочаруется. Многие почему-то излишне романтизируют атмосферу таверн, придавая им некий авантюрный ореол. Хотя в реальной жизни, таверна – это просто место, где всякий сброд обжирается дешевого пойла, тратя свои последние копейки. Из полученной информации стало известно, что Джун сейчас находится в таверне под названием «В погоне за удачей», поэтому наскоро собравшись, мы двинулись туда. Чем ближе мы подходили к зданию, тем отчетливее слышались пьяные выкрики и другой гвалт. Возле входа, к столбу, была привязана шершу, что с любопытством вертела головой, принюхиваясь к прохожим. «Нужно отлить, и буду я жить», — пел только, что вышедший из таверны мужчина, неуклюжая походка которого показывала всю степень его опьянения. На ходу расшнуровывая свои штаны, что получалось так себе, он мутным взглядом обвел окрестности, выбирая место пометки территорий. «И такое бывает», — философски произнес я, как только в пьяного мужчину выстрелил язык шершу, парализуя его тело. Скорее всего, из-за своего состояния, он не увидел животное, поэтому был готов справить свои дела, прямо возле нее, за что и поплатился. Вау, круто! Зажглись глаза Тоф, как только мы вошли в таверну. Кто-то из посетителей уже выяснял отношения, некоторые уже сладко храпели за столом, но самая большая компания собралась в центре зала, откуда слышались подбадривающие выкрики. «Ты сможешь, Лу, я поставил на тебя, не проиграй. Госпожа Джун, я за тебя. Госпожа Джун, пожалуйста, отхлестайте меня своим кнутом», — возбужденно проорал здоровенный детина. Зал на мгновение замолчал, а ближайшие к нему люди осторожно отодвинулись от него. «Извините», — вырвалось, смущенно почесал он свою лысую голову, на которой виднелись пара шрамов. Здешняя обстановка была в новинку Тоф, поэтому она с искренним любопытством оглядывалась по сторонам, пока не повела нас в самый центр событий. За тяжелым деревянным столом, друг напротив друга, сидели два человека. Первым был достаточно крупный парень, с загорелой кожей и выступающими мышцами, которого хоть сейчас на конкурс по бодибилдингу отправляй, точно призовое место займет. На другом стуле расслабленно расположилась наша цель, Джун. Длинные черные волосы, хорошо подобранный макияж и темные цвета в одежде придавали ей готический стиль, который ей, впрочем, весьма шел. Природная красота и окружающая ее харизма не оставляла ее без должного внимания, больше половины мужчин больше смотрели не на само состязание, а любовались красавицей-наемницей. Джун словно хищник наблюдала за тщетными потугами оппонента, перебороть ее хрупкую на вид руку. «Если не постараешься, все монеты будут моими», успевала она его еще и подначивать. На другом столе лежала небольшая стопочка монет, на которую с жадностью поглядывали некоторые из выпивающих, но вряд ли они осмелятся что-то украсть, зная репутацию наемницы, все равно ведь найдет воришек. «Да, бедный Лу», — вздыхали некоторые, жалея противника Джун. Наемница, улыбаясь уголками рта, сгребала монеты в свою сумку. «Наемница Джун, подошли мы к ней». «Да, вам чего?» Даже не обратила она на нас внимания, продолжая свое дело. «У нас для вас есть задание, платим золотом», — продолжил я. «Не интересует, подойдите, когда у меня закончатся эти деньги», — махнула она рукой, словно отгоняя мух. Оглянувшись назад, посмотрел на Лаайтов, который просто пожали плечами, якобы говоря: «Не знаем, сам разбирайся». «Тогда сделаем кое-что поинтереснее», — присел я на место проигравшего паренька, бросив со своего пояса увесистый мешочек с монетами на стол. «Уже лучше», — нагло улыбнулся я Джун, которая только сейчас обратила на меня свое внимание. «Охо, так это же поборник справедливости Року», — произнесла она с долей насмешки. «И что ты предлагаешь?» — проявила она интерес. «Удваиваю твой прежний выигрыш, в случае твоей победы в армрестлинге», — начал я говорить, закатывая рукава. «Выигрываю я, ты будешь с нами сотрудничать, как тебе?» — спросил я, уже зная ответ. «Все-таки здесь замешаны две ее любимые вещи, армрестлинг и золото. Это, я возьму просто за твою попытку», — исчез со стола мой мешочек с монетами. «А если выиграешь, то поговорим о новой цене за задание», — бескомпромиссно произнесла она. «Без проблем», — кивнул я спокойно, не переживая за деньги. «Все-таки за время своих странствий по царству земли накопилось их огромное количество, которое может соперничать с таковым у старых аристократических родов. Покажи этой намалеванной ее место», — возбужденно выкрикнула Тов, из-за чего на лице Джун проскочило раздражение. «А у малявки длинный язычок, может быть, его стоит укоротить», — обратила она свой взор на Тов, которая твердо встретила ее взгляд, да еще и показала язык. «На кого поставишь?» «Конечно же, на Року, по-другому и быть не может», — вновь начали переговариваться люди, завидев новое зрелище. «Я буду считать», — вызвалась Тов. «На счет три». «Раз-два», — замолчала она ненадолго. «Два». Я уже был готов напрягать руку, как понял, что именно произнесла Тов. «Выгоните эту девочку, здесь детям не место», — не скрывая своего раздражения, произнесла Джун, да и у меня дернулось веко. «Видели бы свои лица», — сказала со смехом Тов. «Все-все, я просто пошутила. Прошу ее простить», — прижал к себе Тов ее отец, который все равно не мог скрыть свою улыбку. Дальше началась настоящая борьба. Джун уже на первой секунде поняла, что в этот раз попался серьезный противник. Изменив свое положение на более устойчивое, она сосредоточилась на состязании. «Вот это я понимаю силища», — присвистнул я мысленно, удерживая руку Джун в одной позиции. «Почти половина от моей, стоит учитывать, что я прошел суровые тренировки Ван Шитонга. К тому же открыл уже несколько чакр. Странно, жизненная энергия здесь точно не используется. Проверил я ее через наши руки, а значит, все это ее физиологическая особенность. Завтра ждем тебя у городских ворот», — произнес я с уверенностью, спокойно опустив ее руку на стол. «Я же говорил, наконец-то выиграл мужчина». Сразу же послышались разные голоса, пока сама Джун с каким-то неверием смотрела на наши руки. «Хорошо, ты победил», — вздохнув, сказала она. «Так, что за задание?» Довольно быстро взяла она себя в руки, каким-то неопределенным взглядом смотря на меня. «Мы ищем банду носорогов, они точно где-то в этой провинции», — начал я излагать суть миссии, — «с твоим дрессированным Шершу, найти их будет не проблема». «Хорошо», — медленно произнесла она, задумавшись. «Тогда завтра, жду, такое же количество монет я в деле». «По рукам», — протянул я ей свою руку. «По рукам», — произнесла она, крепко сжимая мою руку и не отпуская ее. На мою вопросительно поднятую бровь, она все-таки убрала свою руку. «Чего это с ней?» «Дело сделано, можно возвращаться», — кивнул я Лаастов. «Я другого и не ожидала», — стукнула меня по плечу радостная Тов, на что я только улыбнулся и погладил ее по голове. «Эй, народ, сегодня выпивка за мой счет», — услышали мы голос Джун, уже на выходе из таверны. Возле Шершу уже лежало два пьяных тела. На следующее утро, встав с восходом солнца, мы начали собираться в путь. Воины проверяли свое снаряжение, сонная Тов заразительно зевала. Лаа взял с собой свой личный отряд охранников, к которым добавилось некоторое количество солдат генерала Зена. «Сегодня нам нужна скорость, поэтому все были верхом». Лаа, словно царь, умело управлялся с гончим угрём, остальные довольствовались страусовыми лошадями. «Будь позади меня, не вступая в битву», — говорил я нетерпеливому Джиту, который все-таки сумел уговорить Луну. Как только все были готовы, мы отправились к воротам. Возле них уже виднелся силуэт экзотичного зверя и человека на нем. Джун, скрестив руки на груди, уже нас ждала. «Золото», — вытянула она свою ручку, на которую сразу же приземлился мешочек с золотыми монетами. «Без какого-либо предмета мы не сможем найти цель, нужны вещи. Таковых нет, но можно походить по местам их нападения», — предложил я, заранее узнав местоположение всех деревень, подвергнувшихся атаке банды. «Ваши зверюшки не поспеют за Найлой», — погладила она Шершу, «а я не хочу терять свое время, кто-то сядет ко мне, и мы поедем на одно из мест, пока другие расследуют остальные деревни. Приносите любые вещи, если таковых не будет, придется нам с Найлой прокатиться по всем деревням. Так и вправду будет быстрее. Ты, — указала она на меня пальцем, — залезай ко мне, будешь показывать дорогу». «Хорошо», — сказал я, после того как посмотрел на Лая, который тоже был не против такого плана. Седло было достаточно свободное, но вряд ли оно было рассчитано на двоих человек, поэтому, как только я сел на Шершу, мое тело тесно прижалось к Джун, но ее это походу не сильно волновало, или она только делала вид. «Пошли», — крикнула она, ударив кнутом в воздух. Найла незамедлительно последовала приказу, сразу же набрав приличную скорость. Я не стал строить из себя джентльмена, обхватив ее талию своими руками, и снова не последовало никакой реакции, даже, наоборот, она поудобнее устроилась на седле, своей упругой попой, сев мне на пах, иногда по нему елозя. Не прошло и 10 секунд, и произошла закономерная реакция организма, встал член. Я понял, что только на первый взгляд ее одежда кажется весьма толстой и тяжелой, на самом деле, она достаточно тонкая, из-за чего получалась дополнительная стимуляция. Интересно, чего она добивается? В голове роились мысли: я, конечно, знаю, что неотразим, но как-то это не сходится с ее характером. Перепрыгивая небольшой ручей, Найла ненадолго оказалась в воздухе, вместе с ней и мы немного оторвались от седла, но приземлились мы весьма странно, скорее всего, кто-то так и подстроил все. Мой член оказался зажат между ягодицами Джун, и сейчас при каждом движении настойчиво терся о ее киску, будто бы прося убрать ненужные преграды. Любому другому мужчине при таком раскладе было бы больно, все же сейчас весь ее вес удерживается на моем достоинстве. Наше дыхание стало тяжелее, Джун до сих пор ничего так и не сказала, но ее действия говорили сами за себя. Наемница сама начала подмахивать мне, с каждым разом только ускоряясь. «Ха!» — сорвался сладкий стон с ее губ, за ним последовали не менее эротичные звуки. Через минуту она, задрожав всем телом, получила оргазм. Я же так и продолжал ехать с каменным стояком. Это все Дрия виновата, ее божественные дырочки, которые буквально засасывают твой член, незаметно повысили мою планку еще выше, подумалось мне, что же будет дальше. Посмотрел я на Джун, которая продолжала делать вид, будто бы ничего не произошло. 78 сила, Року. На месте одной из деревень, которая была сожжена бандой носорогов, Шершу так ничего и не обнаружил. Будем надеяться, что у других с поисками будет получше. Я уже было подумал, что мы всю дорогу будет только молчать. Но Джун постепенно начала немного странный диалог. «Откуда у тебя такая сила?» — без предисловий спросила она. «С детства усиленно тренировался, и до сих пор не прекращаю, не буду же я говорить про чакры и жизненную энергию, человеку которого знаю от силы один день, и даже если у нас было подобие секса, это пока ничего не решает.